он был волшебно прекрасен. «Сегодня я предоставлю вам лучшие из своих изобретений», — объявил Дож, стремительно входя в полутемную гостиную. Он показался Коломбине волшебно прекрасным, в малиновой бархатной блузе с батистовым жабо, сдвинутым на бок берете и коротких замшевых сапогах, истинный Мефистофель. На боку, усугубляя сходство, посверкивал драгоценными каменьями кинжал. Вслед за ним из дверей повеяло сквозняком, свечи на столе затрепетали и погасли, остался лишь неверный пламень жаровни. Дож вынул клинок из ножен, коснулся поочередно каждой из свечей и, о чудо из чудес, они снова зажглись одна за другой. Затем Проспера обвел взглядом собравшихся, и глаза каждого загорелись, точно так же, как минуты раньше свечи. Коломбина ощутила на себе привычное воздействие этого магнетического взгляда. Ее вдруг бросило в жар, сделалось трудно дышать, и она почувствовала, что наконец просыпается, выходит из спячки, длившейся целых 3 дня, все то время, пока не было вечерних собраний. Самое сказочное, самое чудесное из всех доступных человеку переживаний – предвкушение чуда – охватило и Коломбину, и, надо полагать, всех остальных. Кудесник встал перед столом, и только теперь большинство присутствующих заметили, что все стулья, кроме одного, председательского, исчезли, а посредине полированной поверхности возвышается нечто круглое, похожее на большой свадебный торт и прикрытое узорчатым платком. «Когда-то я был инженером, и, говорят, не дурным», — сказал Дож, вкрадчиво улыбаясь в седые усы. «Но, уверяю вас, ни одно из моих изобретений не может сравниться с этим по гениальной простоте. Офелия соединилась с вечным суженым. Мы рады за нее, но кто теперь поможет нам поддерживать связь с иным миром? Я долго ломал над этим голову и придумал, что лучше и недвусмысленнее всего оповещает человека о том, как к нему относится рок». Он подождал ответа, но все 11 соискателей молчали. «Ну же», — подбодрил нас Проспера, — «решение подсказал мне один из вас, принц Гензи». Все посмотрели на Гензи. Тот глядел на Дожа из-под лобья, словно предчувствовал какую-то каверзу. «Слепой случай», — торжествующе объявил Проспера, — «нет ничего более зрячего, чем слепой случай. Это и есть воля высшего судьи. Спиритический сеанс — ненужная аффектация, забава для скучающих, истерических дамочек. У нас все будет просто, ясно и безмолвно». С этими словами он сдернул со стола платок. Что-то пестрое, колесообразное блеснуло сотней ослепительных звездочек. Рулетка. Обычная рулетка, из тех, какие можно увидеть в любом казино. Однако, когда соискатели сгрудились вокруг стола и рассмотрели рулетку получше, обнаружилось, что в этом колесе фортуны имеется одна необычность. Там, где полагалось быть двойному зеро, белел череп с перекрещенными костями. Изобретение называется «Колесо смерти». «Теперь каждый сможет сам выяснить свои отношения с вечной невестой», — сказал Проспера. «А вот вам и новый медиум». Он раскрыл ладонь, на ней посверкивая лежал маленький золотистый шарик. Этот прихотливый и на первый взгляд не подвластный ничьей воле кусочек металла станет вестником любви. «Но ведь послания могут быть отправлены иным способом?» – встревоженно спросила львица экстаза. «Или теперь непременно через рулетку?» «Беспокоиться за свои знаки», — догадалась Коломбина, «ведь у львицы установились с царевичем собственные тайные отношения. Интересно, какие? Что за знаки он ей посылает?» «Я не толмачу смерти», — строго и печально молвил Дож. «Я не владею ее языком в совершенстве. Откуда мне знать, каким способом пожелает она объявить своему избраннику или избраннице о взаимности? Но этот способ прямого общения с роком представляется мне неоспоримым. Он похож на тот, при помощи которого древние выпытывали у оракула волю Морты, богини смерти». Такой ответ львицу, кажется, совершенно удовлетворил, и она с видом превосходства отошла от стола. К Каждый из вас получит равный шанс, продолжил Просперо. Тот, кто чувствует себя готовым, кто достаточно крепок духом, может попытать счастье уже сегодня. Кому повезет, у кого после броска шарик попадет на знак мертвой головы, тот и есть избранник. Сирано спросил, а если все попытают счастье и никому не повезет, так и будем крутить колесо ночь напролет? Да, вероятность успеха невелика, согласился Просперо. Один шанс из 13, 38. Если никому не повезет, стало быть, смерть еще не сделала свой выбор. Игра продолжится в следующий раз. Согласны? Первым откликнулся Калибан. Превосходная идея, учитель. По крайней мере, все будет честно, без любимчиков. Эта ваша Офелия меня терпеть не могла. С ее сеансами я дожидался бы своей очереди до скончания века. А между прочим, кое-кому из тех, кто пришел позже меня, уже удалось сорвать куш. Теперь все будет по-честному. Фортуна, ее не обдуришь. Только зря вы не позволяете бросать жребий несколько раз. До результата. Будет так, как я сказал. Сурово оборвал его Дож. Смерть не та невеста, которую тащит к алтарю силой. Но бросать шарик может только тот, кто, так сказать, нравственно созрел. Участие в игре не является обязательным. Тихо спросил Критон. И тогда Дож кивнул. Сразу же успокоенно заявил. В самом деле, эти спиритические завывания порядком надоели. С рулеткой быстрее и сомнений никаких. По-моему, затея с азартной игрой вульгарна, пожал плечами Тлевский. Смерть не крупье в белой манишке. Ее знаки должны быть поэтичней и возвышенней. Но можно и шарик по кругу погонять, пощекотать себе нервы. Отчего нет? Лорелея горячо вскликнула. Вы правы, светоносный мальчик, эта затея принижает величие смерти, но вы не учитываете одного. Смерти чужд снобизм, и каждый, кто в нее влюблен, она беседует на доступном поклоннику языке. Пусть крутит свое колесо, нам-то с вами что за дело? Коломбина заметила, что Калибан, завидовавший обоим поэтическим небожителям и ревновавших их дожу, весь скривился от этих слов. Прозектор Гораций покашлял, поправил пенсне, деловито осведомился. «Ну хорошо. Предположим, одному из нас выпал череп. Что дальше? Каковы, так сказать, последующие действия? Счастливец должен немедленно бежать, вешаться или топиться? Этот акт, согласитесь, требует известной подготовки». Если же отложить исполнение до утра, то в душе может шевельнуться слабость. Не будет ли оскорбительным для смерти и всех нас, если ее избранник сбежит из-под венца? Прошу извинения за прямоту, но я не полностью уверен во всех наших членах. Вы намекаете на меня? Дрожащим голосом выкрикнул Петя. Вы не смеете? Если я давно состою в клубе и до сих пор еще жив, это вовсе не означает, что я уклоняюсь или малодушничаю. Я ждал сообщения от духов, а рулетку я готов крутить первой. Коломбину Петин эмоциональный всплеск застал врасплох. Она-то вообразила, что выпад прозектора адресован ей. На воре шапка горит. Как раз представила себе, что придется нынче же, вот прямо сейчас умереть, и сделалось невыносимо, да дрожи страшно. Просперо поднял руку, призывая к молчанию. «Не беспокойтесь, я обо всем позаботился». Он показал на дверь. «Там, в кабинете, приготовлен хрустальный бокал с мальвазией. В вине растворен цианид, благороднейший из ядов. Избранник или избранница осушит свадебный кубок, потом пройдет улицей до бульвара, сядет на скамейку и четверть часа спустя уснет тихим сном. Это хороший уход, без боли, без сожалений. Тогда другое дело, пожевав губами, сказал Гораций. Тогда я за. Близнецы переглянулись, и Гильдестерн изрек за обоих. Да, нам этот способ нравится лучше, чем спиритизм. Математическая вашенлихкейт, вероятность. Это серьезнее, чем голос духов. Кто-то коснулся Коломбининого локтя. Обернулась Гензи. Как вам изобретение Проспера? — спросил он вполголоса. «Вы единственные ничего не сказали». «Не знаю», — ответила она. «Я как все». Странно, никогда еще она не чувствовала себя такой живой, как в эти минуты, возможно, предшествующие смерти. «Проспера — настоящий маг», — взволнованно прошептала Коломбина. «Кто еще мог бы наполнить душу таким трепетным, всеохватным восторгом бытия? Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. О, как верно! Бессмертием может быть залог». «И что же, если вам выпадет череп, вы послушно выпьете эту дрянь?» Коломбина представила, как предательское вино огненным ручейком стекает по горлу внутрь ее тела и передернулась. «Страшнее всего будет пережить ту четверть часа, когда сердце еще бьется, разум еще не уснул, но обратной дороги уже нет, потому что ты живой труп. Кто и когда обнаружит на скамейке ее мертвое тело, а вдруг она будет сидеть развалясь, с выпученными глазами, разинутым ртом и ниткой свисающей слюны?» От чрезмерной живости и воображения задрожали губы, сами собой затрепетали ресницы. «Не бойтесь», — шепнул Гензи, ободряюще сжав ей локоть, — «череп вам не выпадет». «Почему вы так уверены?» — обиделась она. «Вы считаете, что смерть не может меня избрать? Я недостойна быть ее любовницей?» Он вздохнул. «Нет, все-таки наша русская почва для учения господина Проспера не приспособлена. Это яствует из самой грамматики. Но что вы такое сейчас сказали? Ее любовница. Это отдает извращением». Коломбина поняла, что он пытается ее развеселить, и улыбнулась, но получилось вымученно. Гензи повторил уже совершенно серьезно. «Не бойтесь, вам не придется пить яд, потому что заветный череп наверняка выпадет мне». «Да вы сами боитесь», — догадалась она, и страх немедленно отступил, потесненный злодарством. «Вот вам и отчаянная личность тоже боится. Вы тоже изображаете из себя сверхчеловека, а на самом деле вам, как и всем остальным, сейчас небо с овчинку кажется». Гензи пожал плечами. «Я ведь говорил вам про мои особенные отношения с Фортуной». И отошел в сторону. Между тем, все уже было готово к ритуалу. Дождь воздел руки, призывая соискателей к тишине. Между большим и указательными пальцами он держал шарик, посверкивающий бликами и оттого похожим на яркую золотую звездочку. «Итак, дамы и господа, кто чувствует себя готовым? Кто первый?» Гензи сразу же вскинул руку, но конкуренты оказались активнее. Калибан и Розенкранц, робкий Коломбинин воздыхатель, в один голос воскликнули: «Я! Я!» Бухгалтер уставился на своего соперника так, словно хотел разорвать его на части. Розенкранц же горделиво поглядел на Коломбину, за что был вознагражден ласковой, ободряющей улыбкой. Сдержанного жеста Гензи ни они, ни Проспера не заметили. «Мальчишка!» — закипятился Калибан. — «Как вы смеете? Я первый, и возрастом старше, и стажем в клубе». Но тихий немчик по бычьи наклонил голову и уступать явно не собирался. Тогда Калибан возвал к дожу. «Ну что же такое, учитель? Русскому человеку в собственной стране жизни не стало. Куда ни плюнь одни немцы да поличишки, да жидки да кавказцы. Мало того, что жить не дают, да еще и на тот свет вперед пролезть норовят. Рассудите нас!» Проспера строго произнес: «Стыдись, Калибан. Неужто ты думаешь, что вечная возлюбленная придает значение таким пустякам, как национальность или исповедание? Наказание за грубость и нетерпимость ты будешь вторым после Розенкранца». Бывший корабельный щитовод сердито топнул ногой, однако спорить не осмелился. «Позвольте», — подал голос Гензи, — «но я поднял руку еще прежде того, как эти господа заявили свою претензию».